Интерлюдия 2. Destiny. Напыщенный индюк Гайбера Ноктиус самодовольно ухмыльнулся и с отчетливой гордостью в интонациях объявил Шепарда лучшим игроком пятого дня демонических игр. Это стало последней каплей. Гнев взорвался в душе Destiny, прокатился ядерным взрывом, пальцы сами собой судорожно сжались, и ножка хрустального бокала с шампанским переломилась, впившись в ладонь. Из пореза полилась кровь, но девушка этого даже не заметила. «Тварь!» — прошипела Destiny, глядя на хмурое лицо Шепарда на голокубе. Мальчишка смотрел из-под лобья, словно его не научили улыбаться. Не смог выдавить оскал хотя бы для досье? Ну а чего взять с дворняшки? Его же с молодых ногтей правильно не воспитывали. Алиса Дезере Destiny София Зоммерлотвиндзор лет 200 назад считалась бы, если не принцессой, то уж точно особой королевской крови. Даже в первой половине века ее называли бы не иначе, как ее королевским высочеством. Но после Третьей мировой и создания единого мирового правительства чистота крови перестала играть хоть какую-то роль в гражданском статусе. Напротив, появилась новая аристократия, не по праву наследования, а за заслуги перед обществом. А что собой представляет 99% общества? Правильно, серую массу, быдло, тех, кто живет лишь сиюминутными потребностями и жалкими, низкими мечтами. Такими, как у этого парня с экрана Голокуба. «Боже мой, какой позор, Дес! Ты слышала? Шепард лучший! За что?» Сидевшая рядом Белла, Изабелла Кристина де Паула, продолжала возмущаться и постоянно трогала Destiny за руку. «Ну скажи же, Дес, разве я не права? С каких пор бесконечный кайтинг босса стал награждаться?» Белла закатила глаза, потом посмотрела на спутницу и взвизгнула. «О мой бог, у тебя кровь! Заткнись!» Destiny любила подругу детства, но сейчас Белла вывела ее из себя. «Спокойнее, Дес», — проворчал и Иезекиль Крас, больше известный зрителям как Лофер Уркиш. «Белла, ты разве не понимаешь состояние Destiny?» — возмутился Лорен, он же Мессия. Обернувшись, парень подозвал дроида-официанта и попросил принести автодок, компактный вариант домашнего доктора. «А сейчас?» Октиус, расхаживая по сцене, сделал паузу. «Мы запускаем зрительское голосование за звание худшего игрока дня. Напоминаю, что голосовать может каждый совершеннолетний гражданин любым из следующих способов». Официант принес автодок. Destiny нехотя сунула в него порезанную ладонь, ранку обожгло, что-то капнуло, края затянулись. Она поблагодарила Лорена, после чего, вздохнув, взяла себя в руки и извинилась перед Беллой. «Слушай, извини, мне просто не по себе. Все раздражает». «Да, ясно», — ответила Белла. Как и любой гражданин высокого статуса, она хранила хладнокровие, но все равно ее недовольство чувствовалось. Сегодня у Destiny было два шанса закончить игры для Шепарда, и если откинуть эмоции, вина за то, что этого не случилось, лежала только на ней самой. Когда в первый раз целилась в лицо Скифу, она умышленно растягивала момент, смотрела в глаза жертвы и наслаждалась плещущимися там паникой, страхом, обреченностью и злостью. О, она прекрасно его понимала. Откровенно говоря, парень ее удивил, проявив недюжинную стойкость. При таком давлении и всеобщем презрении он выстоял и боролся до последнего. Но заминка Destiny стоила слишком дорого. Юная Мелисса Шефер так не кстати использовала свою награду лучшему игроку дня открытия, и смертельный выстрел не состоялся. Destiny кляла себя последними словами за то, что не приняла девушку и ее парня в свой рейд, хотя оба, можно сказать, умоляли об этом. Причем ведь был еще один шанс, стопроцентный. Все, что от нее требовалось, спустить тетиву, когда Скиф, обездвиженный, оставшийся без союзников, стоял напротив совсем один. Во имя всех святых, зачем? Ну зачем она к нему приблизилась? Хотела снова заглянуть ему в глаза, обнаружить страх и посмаковать момент расплаты? Олицетворение несправедливости мира, надменная выскочка, которому повезло стать топовой угрозой, смешной в своем желании казаться спокойным и невозмутимым. Destiny хотела сбить эту невозмутимость, увидеть смазливое лицо, перекошенное от ужаса. За миг до того, как длинное зазубренное острие стрелы пронзит ярко-синий, беспомощно распахнутый глаз, и она сделала роковую ошибку, подошла к Скифу. Кто бы мог подумать, что он и здесь так разовьет навыки, что с первым уровнем убьет ее за секунду. Читер, читер, подлый читер. То, что случилось после ее смерти, стало двойным кошмаром. Мерзкий старик Розенталь тоже пожертвовал своей наградой и спас Скифа, а сама Destiny угодила под озверевшие рейды Кицаля и Хелфиша, которым, словно стая шакалов, присоединились люди Мейстера. Карма, сказала бы мать, и была бы права. Родители Destiny стали гражданами категории Б не за голубую кровь. Отец был одним из тех генералов миротворческих сил, чьи заслуги по окончании войны оценили даже проигравшие. Его усилиями удалось сохранить жизни миллионов. После он создал компанию, которая выросла в мирового гиганта. Мать основала фонд помощи детям-сиротам, которых после войны было чудовищно много. И несколько тысяч человек по сей день ей благодарны. Одним словом, порода, и никуда от этого не деться. Люди, чей генофонд полировался веками, всегда найдут применение в жизни, и Destiny только подтверждала правила. А теперь на ее пути встало недоразумение по имени Алекс Шепард, и сдвинуть это препятствие никак не получалось. Громыхнула музыка, прожекторы снова перекрестились на распорядителей игр. Destiny подняла голову, ощутила внимание репортеров, выпрямила спину, надела маску отстраненности и пригладила платиновые волосы. Такая девушка, как она, не имела права казаться непривлекательной даже в тот момент, когда у нее в душе все кипело от бешенства. «Внимание, призванные! Зрители сделали свой выбор!» Октиус, нелепый в этих искусственных, якобы интригующих паузах, бесил ее. «По их мнению, худшим игроком дня стала Серебряный Рейнджер Destiny!» Вот теперь это точно последняя капля в сосуд и без того переполненный горечью и разочарованием. Destiny прикусила указательный палец, детская привычка, так и не выбитая элитными воспитателями. Опомнившись, опустила руку и широко улыбнулась, посмотрев на Маркуса, развела руками. «Бред!» Вряд ли Янсен ее услышал, но и без слов смысл был понятен. Решение зрителей абсолютно нелогично и несправедливо, ведь сегодняшний день закончился триумфом Destiny, пусть даже и в союзе с Маркусом. «Фигня, Дес!» преувеличенно бодро воскликнул Лорен. «Завтрашний день ты и с дебафом переживешь!» Октиус тем временем рассуждал со сцены. «Нам сложно понять, чем обусловлен выбор зрителей. Мы можем только предполагать. По всей видимости, причина в том, что Destiny Windsor не сумела отправить Скифа домой, наделав кучу ошибок и тем самым не оправдала ожидания». «К черту!» Она резко поднялась и вышла из-за стола. «Не желаю больше слушать этот бред. Я к себе». «А интервью?» Белла была озадачена, ведь Destiny никогда не упускала повода попасть в центр внимания. «Дес, какая разница? Главное, интерес зрителей. А ты его сегодня получила даже больше, чем Шепард. Ты же сама говорила, что любой повод хорош, лишь бы о тебе говорили». «Напоминаю, Дес, по контракту ты обязана». Начал было Изикиль, но Destiny его перебила. «Я дам стрим, этого достаточно. Отвечу на вопросы зрителей». Стримы призванных мониторились организаторами игр, чтобы такое общение с внешним миром не позволяло получить призванному игровое преимущество. «Хм, а это сработает», — кивнул тот. «Учитывая, что почти все подписчики — твои фанаты, вряд ли ты услышишь что-то неприятное». Оставив друзей за столом, Destiny прошла к выходу из зала. Там к ней с утешениями бросился помощник. Но она отмахнулась и направилась к лифтам, с фальшивой улыбкой проскочив мимо журналистов, которые не испытывали особого желания ее преследовать, девушка добралась до своего номера. «Грей, я отдыхаю. Режим не беспокоить. Режим сна!» Искин, названный ею Греем, затемнил окна, приглушил свет до минимума и отправил от ее имени на коммы помощников стандартное сообщение. «Не мешать, отдыхаю». Обслуживали ее 5 человек – стилист, пиар-консультант, гример, диетолог и личный тренер. Никого из них она видеть не хотела, хотя Мэй, пиарщица, порывалась срочно поговорить, чтобы обсудить коммуникационную стратегию в свете последних событий. В полумраке Destiny начала стрим и полчаса отвечала на вопросы поклонников, делая вид, что все в порядке, что ее совсем не расстроил выбор зрителей, что «да много чего». Все эти завистливые неудачники, мечтавшие пожить ее жизнью хотя бы денек, поддерживали любимицу и клялись, что завтра завалят подонка Скифа минусами. Вместе они были силой, с которой стоило считаться. 200 миллионов подписчиков своими пожертвованиями могли бы обеспечить безбедную жизнь любому, но не Destiny. Ее планка комфортной жизни находилась где-то в небесах. «Дес, милая, не расстраивайся, мы тебя очень и очень любим!» лепетала поклонница, подключенная к стриму. «Когда Скиф тебя атаковал, я даже смотреть на это не смогла и отвернулась!» Destiny тепло улыбнулась. «Спасибо, дорогая, ваша поддержка очень много значит для меня!» Закончив, она с отвращением отбросила ком и, с головой накрывшись пледом, закрыла глаза. Спать не хотелось, но и что-то делать тоже. Больше всего она желала спрятаться ото всех и как-то пережить завтрашний день. Кто знает, какой дебаф ей попадется. Она надеялась, что не такой, какими засыпали Скифа. Больше всего Destiny боялась попасть в неловкое положение и выглядеть смешной. А сегодня произошло именно это, и завтра, учитывая, как усилился Скиф, может стать еще хуже. Ее плохое настроение усугублялось обещанием, данным Маркусу. Этот здоровяк облизывался на нее со дня открытия, неуклюже предлагая свою помощь на играх. Но Destiny лишь презрительно морщила носик и не отвечала на сомнительные комплименты. Однако Маркус был настойчив. Об этом мужчине ходили разные слухи, его имя приплетали к объединенному картелю. Но для всего мира Маркус был прежде всего орком-громилой, вице-чемпионом арены. На второй день игр Белла узнала от друзей Янсена, что тот просто-таки заболел идеей уложить Дестини в постель и объездить эту породистую кобылицу. Видимо, у деревенщины, вознесшейся к небожителям, был особенный пунктик насчет королевской крови Виндзор. В обычных девушках, к коим Дестини относила и кинозвезд, и топ-модели, и всех прочих выскочек, у Янсена явно недостатка не было. Сердечные волнения и комплексы Маркуса ее не трогали. Серебряный рейнджер по классу, на играх она видела себя острием стрелы, сосредоточенным на единственно важной цели. Да, она мечтала о победе в играх, но понимала, что это маловероятно, не тот класс. Но от того, войдет ли она в 10% лучших призванных, зависела вся дальнейшая жизнь. Родители Дестини с самого детства надеялись, что если их дочь не повторит их путь, то хотя бы займет достойное место в обществе, пользуясь привилегиями высокого гражданского статуса не по праву рождения, а за собственные заслуги. Тем более они дали ей прекрасную базу, вложившись и в корректировку генов, и в лучших учителей для единственной дочери. До поступления в Кембриджский университет все звали ее Алисой. Оторвавшись от родителей, первым делом девушка начала представляться всем как Дестини, судьба. Ей нравилось третье имя и смысл, заложенный в нем – судьба. Та, чье присутствие изменит судьбу каждого, и это поэтично. Тогда же Дестини начала познавать соблазны, независимо от родителей жизни. Ей не к чему было стремиться, потому что у нее уже имелось все и даже больше. Ведь она уродилась единственной наследницей огромной корпорации отца. А когда есть все, единственный способ не потерять вкус к жизни – постоянно познавать что-то новое. Она меняла половых партнеров как перчатки, отрывалась на лунных курортах, ныряла в поисках сокровищ, затерянных на дне океана, участвовала во всем экстремальном, во всем, что будоражило кровь и позволяло не заскучать. К 23 годам девушка познала все, что можно на планете Земля и ее спутники. Оставался только Дис. Прочие виртуальные миры, по большей части компактные и на любой вкус, кошмарные, эротические, экстремальные, она уже изучила. Дис же считала развлечением для черни. Потом у нее случился роман с Ричардом, сыном Джошуа и Вивиан Галлахеров, основателей Детей Кратоса, и парень завлек ее в Дисгардиум. С Ричардом она рассталась через год, а вот с Дисом так и не смогла. Игра дала ей цель, пробудила азарт, и Дестини с головой ушла в этот фэнтезийный мир. Отец, поначалу снисходительно смотревший на новое увлечение дочери, с каждым годом все больше мрачнел. Дошло до того, что она проигнорировала Рождество. Неслыханное дело пропустить праздник, когда семья должна быть вместе. «Ты бросишь эту игрушку!» Безапелляционно заявил родитель, явившись к ней в спальню и сдернув одеяло. «У тебя большое будущее. Тебе предстоит управлять моей компанией. И надо учиться этому уже сейчас. Алиса!» Она провела всю ночь в капсуле и крепко спала, хотя было 2 часа дня. Зевнув, девушка замоталась в простыню и ответила. «Я Дестини, и я не брошу Дисгардиум, отец». «Нет, бросишь!» Он поиграл желваками и сухо произнес. «Я общался на прошлой неделе с Галлахерами. Ты даже в игре ничего не можешь добиться самостоятельно. Все твои успехи там — заслуга Детей Кратоса. Как мне смотреть людям в глаза? Моя единственная дочь бездарна и бесполезна для общества. Возьмись за ум!» «Клан не имеет никакого отношения к моей победе в турнире рейнджеров. Победа целиком моя заслуга!» «О да, конечно, как и эти твои побрякушки!» Отец кивнул на несколько палладиевых браслетов на руке дочери. «Ты же сама их выбрала и купила, не так ли? Не перетрудилась?» «Тебе не дается сарказм, отец!» Устала, ответила Дестини. «Ты отстал от жизни, закостенел. Армия и война заставили твой разум задубеть. Ты просто хочешь взвалить на меня корпорацию и уйти на покой. Вся твоя жизнь сначала армия, потом бизнес. Я так не хочу! Хочу жить своей головой, а не твоими нотациями!» «Да?» Отец отреагировал спокойно, но в его голосе звенел металл. «Хорошо, можешь забыть о корпорации. Ты не будешь наследницей. Все наше имущество уйдет на благотворительность». «Мне плевать!» «Тебе 30, Алиса». Отец вздохнул. «Живи, как пожелаешь». «Аллилуйя!» «И на что пожелаешь? О наших с мамой деньгах можешь забыть. С сегодняшнего дня все свои счета оплачивай сама». «Напугал. Я сама добьюсь в Дисгардиуме всего, чего пожелаю». «Могу пожелать тебе только успехов, Алиса. Но очень сомневаюсь, что ты чего-либо добьешься. Я поговорю с Джошуа, думаю, он поддержит мои воспитательные методы и откажет тебе в клановой поддержке. Детям Кратоса не интересны такие тунеядцы, как ты». «Нет, ты этого не сделаешь!» «Сделаю». «Это подло!» «А знаешь что? Докажи мне, что ты чего-то стоишь. Пусть даже в Дисгардиуме, и я продолжу оплачивать твои счета и откажусь от разговора с мистером Галлахером». «И как я это докажу?» Дестини ухватилась за его предложение, как утопающий за соломинку. «Ты же ничего в Дисе не понимаешь». «Кое-что я все-таки знаю. У тебя в следующем году демонические игры. Не такой уж твой отец и дуб, как ты думаешь. Мы с мамой будем болеть за тебя. Выиграешь, и все нам докажешь». Это невозможно, у меня не такой класс, чтобы выиграть. Попади хотя бы в топ, скажем, в 10%. В играх обычно участвует около 400 человек. Предположим, топ-40 меня устроит. Она прожила бы и без родительских денег, с ее-то армией поклонников, но Дести не отдавала себе в этом отчет. Она им интересна, пока богата и живет так, как им и не снилось. Стоит отцу выполнить обещание, и вчерашние фанаты превратятся в хейтеров. Несколько месяцев после того разговора Дестини усиленно готовилась к демоническим играм, а когда стало известно об участии Скифа, ее осенило. Она должна убить этого читера, собственными руками выкинуть его с игр. Так она станет героем в глазах большинства, общество признает ее заслуги, и отцу ничего не останется, кроме как принять это. Первой, явившись в Snowstorm Lakes, она развела бурную деятельность, обрабатывая каждого прилетевшего призванного и убеждая в том, что Скифа нужно наказать. Уговаривать никого особо не пришлось. К парню без того относились, мягко говоря, предвзято. Но несмотря на все старания, за 5 дней им не удалось его добить. Падение в пропасть так и осталось единственной смертью Скифа. Вчера, когда ей стало известно о том, что тройка шульцев зажала парня в лесу, она поняла. Это шанс. Суть его дебафа была пока неизвестна. Но, судя по первым дням, угрозу гнобили разрабы, навешивая убийственные штрафы. И перемен ничто не предвещало. Это и правда был шанс. Утром Дестини узнала, что Кицаль и Хелфиш, не говоря уже о рейде ремесленников Мейстера, будут защищать Скифа, и пошла к Маркусу. «Неинтересно», — ухмыльнувшись, скривился он. «Я и так потерял кучу времени, не хочу тратить впустую еще один день. Мой рейд будет осваивать провал». «Маркус, это займет максимум полчаса. Придем, убьем всех из Скифа, все, что ты хочешь?» Янсен назвал цену, от которой у Дестини кровь ударила в лицо. «Мразь, подонок, да как он посмел?» «Ладно, деньги. У Дестини оставались резервы. Но это...» Однако желание добиться цели и удивить отца победило. «Хорошо, но Скифа прикончу я!» От воспоминания оторвал стук в дверь, и Скин сообщил приглушенным голосом. «У вас гость, мисс Виндзор, призванный Маркус Янсен. Выберите опцию «Открыть», «Уведомить о вашем отсутствии», «Предложить вернуться в другое время». Первой пришла мысль затаиться, притвориться спящей, провалиться сквозь землю, ведь понятно, зачем он пришел. Но рано или поздно придется с ним встретиться, проблема никуда не денется. Отчаянно этого не желая, Дестини встала с кровати, метнулась к зеркалу, осмотрела себя и велела Грею. «Открыть!» Потом посмотрела в потолок. «Стоп-трансляция! Мотив — интимная встреча!» «Подтверждаю, трансляция остановлена, запись не ведется», — ответил скин-оператор. «Инициатор остановки — Дестини Виндзор». Дверь открылась. Маркус вошел в развалочку с бутылкой виски, ухмыльнулся, кивнув на кровать. «А ты молодец, уже гнездышко греешь?» Уселся в кресло, растопырив колени, хлопнул себя по бедру. «Иди сюда, красотка, зачем оттягивать миг удовольствия?» Он осквернял роскошное кресло одним своим видом. Янсен улыбнулся, и у Дестини скулы свело от отвращения. У него были кривые, разнокалиберные зубы. «Господи, ну неужели нельзя привести себя в порядок? Ведь деньги-то точно есть. Да и сам он отвратен, грубый, неотесанный. Но гаже всего заплывшие мерзотные глаза». Дестини буквально физически ощущала, как по ней ползает его взгляд. Впервые ее посетила мысль, как все-таки здорово, что Скиф не вылетел с игр. Теперь у нее имелся повод не выполнять обещания. Вскинув голову, она окатила Янсена презрением и проговорила. «Уговор был, что я убью Скифа, а он жив, так что имею полное право снять с себя обязательства». Янсен не вскочил, не запустил в нее креслом, просто округлил глубоко посаженные глаза, задвигал квадратной челюстью. «Я не понял, ты идешь в отказ?» В глубине души Дестини понимала, что не права, но слишком уж высока была цена. «Это не отказ», — произнесла она холодно. «Скиф жив. Ты получишь свое, когда он будет мертв». «Ну уж нет», — оскалился Маркус. «Уговор был, что мой рейд тебе поможет, и я сделал все, как обещал. А возможность убить парня ты слила сама, причем дважды. Давай теперь, девочка, любишь рисоваться, полюби художника». Он опять похлопал по бедру, приглашая ее присесть, как какую-то уличную девку. «И выкладывай свои дешевые оправдания кому-нибудь другому. Я не идиот, чтобы глотать твою лапшу. Я пришел тебе на помощь. Мои люди потеряли в уровнях. Мы просрали день вместо того, чтобы осваивать провал. Так что будь добра, компенсируй. Да что ты ломаешься?» Сердце Дестини колотилось как бешеное. Она смотрела на стиснутые челюсти Янсена, на белые костяшки его сжатых кулаков, чувствовала мощь, в любой момент готовую обернуться яростью. Чтобы свернуть ей шею, ему понадобится совсем немного усилий, а трансляцию она остановила. Ей казалось, что она пахнет страхом, как лань перед львом, но нужно было сохранять невозмутимость. «Я не собираюсь этого делать», — холодным голосом проговорила Дестини. «И тем более не позволю себя оскорблять. Убирайся!» «Ах ты ж сука!» Он злобно ощерился, вставая, сделал два шага навстречу. Девушка побледнела, попятилась и собралась пригрозить ему службой охраны. Но Янсен отлично владел собой и просто хотел продемонстрировать превосходство. «Страшно? Завтра ты в полной мере ощутишь и страх, и отчаяние, и боль. Мы не выпустим тебя с кладбища и обнулим. Тебе некому будет помочь, потому что твои крысы уже побежали с тонущего корабля на мой линкор». «Ты блефуешь!» Дестини изо всех сил старалась держаться, но ощущала, как земля осыпается у нее под ногами и обрушивается в бездну. Янсен сыто улыбнулся, кивнул. «Если хочешь, думай так, но я великодушен. До двух ночи у тебя есть время, чтобы поменять решение. Потом будет поздно, я лягу спать». Маркус приложился к горлышку бутылки, дернулся его волосатый кадык, заставив тошноту подкатить к горлу Дестини, и в развалочку медвежьей походкой направился к выходу, насвистывая под нос похабную песенку. Дверь за ним закрылась, но Дестини еще с минуту стояла неподвижно, стараясь унять чистящее сердце. «Будь ты проклят, убожество!» Бросила она, села на кровать и сжала виски. Кинув взгляд на часы, она запретила себе плакать. Время еще есть, она что-нибудь придумает.